Доброй ночи. Снова ночь сомкнула свой занавес, и в воздухе пахнет чем-то удивительным, потому что отшумела сегодня первая вечерняя гроза, первая гроза весной, и под эту грозу воздух наполнился какими-то ионами. Во всяком случае, в задымленной Москве впервые, по-моему, в этом году запахло чем-то из «Мастера и Маргариты». И это значит, что пришла пора снова говорить о любви. Мы с вами сегодня договорились поговорить о любви после 50. Это ваша просьба, и просьба, как мне кажется, достаточно серьезная и важная. Хотя на самом деле, если спросить меня, нет, я еще не достиг полувекового возраста, хотя все мы стремительно приближаемся куда-то в том же направлении. Однако по жизненным и человеческим историям, которые я знаю и которые я люблю в своей жизни и практике, мне почему-то всегда кажется, что любовь после 50 ровно ничем не отличается от любви до 50. Или все-таки отличается? Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний разговор был нашим совместным разговором с вами, поскольку я один, боюсь, не справлюсь с этой темой. Дорогие радиослушатели, прошу вас о помощи. Как всегда, мы с вами работаем с телефоном 250-07-01. 250-07-01. Это телефон нашего прямого эфира. И в прямом эфире мы сегодня ждем от вас историй, мнений, отзывов, вопросов и комментариев по теме «Любовь после 50». Теме вечно актуальной и особенно актуальной весной. И сегодня, так как вот на тему об этой любви у меня нет притчи, я хотел бы предложить место притчи, вопрос одного из радиослушателей, который позвонил нам в студию по телефону 250-07-01 до эфира. Этот вопрос. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. Вот у моих родителей, которые уже далеко пенсионного возраста, вот, и живут в браке, случайно узнал, что у моей матери есть связь на стороне. Вот как бы я в их дела никогда не лез, но все равно интересно было бы узнать вообще, каково это. Есть ли смысл в данных отношениях или чего-либо такое. Спасибо. Ну вот, так как, к сожалению, звонок прошел не очень хорошо, если кто-то не услышал, я хочу сначала повторить. Звонит человек, не представившийся, мужчина средних лет, судя по голосу, вы уж извините, если вы нас слушаете, и говорит, что родители его не молоды, они далеко, по его выражению, находятся в пенсионном возрасте. И вот он совершенно случайно, хотя он не вмешивается в дела родителей, узнает, что у мамы есть связь на стороне. И задает нам всем вопрос, а есть ли смысл вот в этих отношениях, в этой связи, зачем она нужна маме, эта связь, и что мама при этом испытывает. Я бы хотел, чтобы этот вопрос был общим. Прошу вас еще раз по телефону 250-07-01 высказываться по этому поводу. Ну, а пока вы думаете, собираетесь духом, подвигаете к себе телефонные аппараты, устраиваетесь на наших с вами священных местах, на которых мы слушаем нашу передачу, мы, как всегда, слушаем музыку. Ну и раз речь зашла о человеке, о женщине, которая ищет свою любовь, то давайте вспомним одну из любимых певиц юности тех, кому сегодня за 50. Звали эту певицу Далида, и она поет песенку о том, как она ищет мужчину своей мечты, и мужчину этого зовут Бамбино. Plus tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs sous sa fenêtre on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, et qu'elle a des jolis yeux, Bambino. Mais tu es trop jeune encore, Bambino, pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino. Tu as l'air d'un chérubin, bambino. Va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino. Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie, bambino, ne sont pas des jeux d'enfants, bambino. Et tu as toute la vie, bambino, pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino, ne le garde pas pour toi, bambino, bambino. Va le dire à ta maman, bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça. Музыка помогает любить, поет Далида. Я надеюсь, что наши старые мелодии помогут вам немножко научиться доверять своему сердцу и помогут вам любить. Доброй ночи, а у нас уже в эфире много людей, которые хотят высказать свое мнение и ответить нашему радиослушателю. Наташа, доброй ночи, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хочу сказать, вы меня слышите? Да-да, все хорошо. Вот, я хочу сказать, что любви все возрасты покорны. И когда я была прекрасной женой, любила своего мужа и ребенка, все готовилась, стала что идеальной женой и мамой, вот, вдруг у нас произошел раскол, и я осталась одна, пережив тяжелую болезнь. В это время, когда всегда бросают людей, хорошие мужья. Ну и вот, и в общем, 48 лет я влюбилась. Я была как девочка. И любви все возраста покорно, вот эта пословица оказалась именно присуща мне. Я была в таком, ходили по лесу, читали стихи, проводили время, в кинотеатрах, везде. Я жила, и все окружающие, которые меня видели, сказали, что я помолодела на 20 лет. И так было этой прекрасной жизни 8 лет. А потом мой дорогой и любимый художник погиб. И опять у меня получилось такое настроение пессимистическое. Но все равно я еще надеюсь, что я встречу обязательно прекрасного человека. И даже вот эта передача, которую вы ведете, я вам очень благодарна. Музыка просто, которая сопровождает, потрясающая. Вся музыка, которая идет, вся прекрасна. И вот даже Далида пела, это очень здорово. Я еще же танцую, и я всегда танцую еще, когда играет ваша музыка. Я вам очень благодарна за эту передачу, чтобы она никогда не кончалась. Спасибо вам, Наташенька, большое. Мне бы очень хотелось... Ну, хорошо, до свидания. До свидания. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы продолжаете слушать. И это очень хорошо, что вы танцуете, потому что мне бы хотелось и старых, и молодых немножко внутренне хотя бы в душе поднять, и чтобы они, ну, если не танцуют, то, по крайней мере, чувствовали себя танцующими, потому что на самом деле любовь — это состояние души. Наташа ответила молодому человеку, который спрашивал о своей маме, ответила по-своему. Она ответила, что любовь — это молодость, молодость души. Если мама встретила какую-то свою любовь, она помолодела. Ну и, наверное, проблема, скорее всего, заключалась в том, что, может быть, папа по каким-то причинам не смог дать ей то чувство полноты, то чувство молодости, то чувство радости бытия, которого так недостает каждому из нас. И, наверное, это проблема двоих. Проблема долгой жизни вместе. Проблема способов поддержания радости в друг друге, эмоций друг в друге. Можем ли мы сохранить свежесть чувств? Хотя бы иногда, пусть не всегда, но сохранить свежесть чувств после долгого брака со взрослыми детьми. И я говорю... Конечно, не о сексуальной жизни, я говорю о свежести чувств. Почему-то мне вспоминается фраза из первой книги «Царств», из Библии. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами в этой передаче научились смотреть так, как в первой книге «Царств» Господь сказал Самуилу. Я боюсь, что, может быть, я сейчас не очень точно процитирую, но примерно это звучит так. «Я смотрю на вас не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а я смотрю прямо на сердце». И мне бы хотелось сказать вот нашему радиослушателю и всем, кто нас слушает сегодня, что давайте учиться вслед за пророком Самуилом и за словами Бога из первой книги «Царств» смотреть не на лицо, не на внешнюю причину «мама завела себе любовника», а гораздо глубже на сердце, на необходимость свежих чувств, на необходимость прилива радости, как тот, о котором рассказывала Наташа, в любом абсолютно возрасте. А нас на телефоне ждет Людмила. Нет, все, больше нет звонка. Сейчас, тогда одну секунду. К сожалению, сорвался у нас звонок. И я хотел взять еще одну паузу и сказать следующее. Дорогая Наташа, вы сейчас все наши радиослушатели слышали ваш замечательный бодрый голос и то, как вы танцевали у радиоприемника. И я думаю, что если мужчины, которые нас слушают, захотят, ну, по крайней мере, поговорить с Наташей, то, Наташа, если вы позвоните в редакцию и оставите нам телефон, и если будут звонки людей, которые желают с вами пообщаться, то мы, конечно, постараемся познакомить вас друг с другом. Почему я об этом заговорил? Потому что на самом деле у нас много таких просьб. И вот, например, просьба пожилой дамы, которая, к сожалению, не представилась. Очень интересная передача будет для пожилых. И если можно, по телефону просто найти друга, поговорить хотя бы. О любви глупо говорить за 60 кому. Вот, так как бывает очень-очень одиноко, ни детей, ни мужа. Просто поговорить. Может быть, найдется такая одинокая душа. Дорогие одинокие души, мы знаем, что нас слушают мужчины, и знаем, что нас слушает много мужчин. Если вам одиноко, позвоните нам в редакцию. Вы помните, что наш телефон работает по понедельникам, средам и пятницам с 6 часов вечера. Оставьте наш телефон. И если дама, которая задает этот вопрос, догадается представиться и перезвонить, и оставить телефон, то тогда мы с радостью соединим вас телефонами. Пожалуйста, звоните, поскольку сделать так, чтобы нам всем было менее одиноко, одна из задач нашей передачи. Ну, а в качестве радиодруга мне хочется сегодня предложить вам Жана Габена. Это один из моих любимых актеров французского кино. Но, может быть, многие из вас не знают, что до начала Второй мировой войны он был замечательным шансонье французским, много пел, записывался. Но у нас почему-то очень редко звучат песни в его исполнении. И из далекого 1936 года о своей любви, любви тогда уже не молодого человека, поет замечательный французский актер Жан Габен, ваш друг. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui à part d'eux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, le bonheur nous saoule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Pour que tous les jours semblent beaux. Gatos правен у гордеру. Серебряные нити. Конечно, голос Габена был несколько моложе, чем он нам известен по фильмам, но все-таки я надеюсь, Наташ, что вы танцевали. А у нас в эфире по-прежнему накапливаются звонки, и я бы хотел услышать другие ответы на вопросы. Зачем же пожилой маме связь на стороне? Надежда, доброй ночи. Вы нас слышите еще? Надежда? Алло. Да-да. Я слушаю. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Вот дело в том, что у меня, сейчас скажу. Не волнуйтесь. Познакомилась я сама работаю. Вот познакомилась я с человеком, который намного старше меня. Вот, мы с ним стали вместе ходить, ну, в столовую обедать. Вот, так вот просто говорили пустякам. Ну, вдруг он мне говорит, что выходить за меня замуж. Ну, я прямо так и опешила, говорю, ну как, прям так? Нет, ну просто я ему никакого не подавала повода для того, чтобы еще роман крутить или еще что-нибудь. Он прямо так вот взял и брякнул. Ну что делать? Ну просто я говорю, что говорю ему за жизнь. Я такая вот женщина, как говорится, с пониманием к людям отношусь. Вот, и вдруг ты самая раз-два, и все. Вот как-нибудь. Вот так вот попадаешь в тяжелые вопросы. Понимаете, какая штука, Надежда? На самом деле, нет, я чуточку моложе, значит, вот, ну, мне 44 года, я не буду кокетничать, если это интересно радиослушателям. На самом деле, я этого возраста не чувствую. И вообще, подавляющее большинство мужчин его не чувствует и до старости, и чувствовать отказываются внутренне. Потому что за занятостью, усталостью, работой, заботами стремительно бегут годы. Один нашпиливается на другой. А наши увлечения, мысли, эмоции и чувства остаются прежними. Где-то в глубине души мужчина, мальчишка всегда. И это хорошо, потому что это и есть то самое чувство, которое ведь позволяет дарить радость вам, женщинам. Вот это надо помнить, если вы человек понимающий, как вы говорите, настроенный на понимание. И я думаю, что на самом деле здесь все очень просто. Если вам, как вы выражаетесь, откровенно это брякнули, то вы можете вполне откровенно брякнуть ответ. Во всяком случае, мне кажется, что любое затягивание приведет к все больше и больше влюбленности в вас, партнера по столовой. И никуда от этого как бы не денешься. По этому поводу, я думаю, просто скажите то, что вы чувствуете. Вот и все. И тогда, я думаю, мужчина немножечко опомнится и поймет, что, по крайней мере, ну как-то хотя бы тактику надо развивать. Не только вот на трамвае покатать и вместе в столовую сходить, а, по всей видимости, ну, хоть как-то представить себя, прежде чем делать предложение. Однако такая вот пылкая и яркая влюбленность, она, наверное, характерна для людей средних лет, поскольку, если уж мы влюбляемся, то влюбляемся отчаянно и пылко. И очень надеемся как раз на то, что нас поймут и почувствуют. И поэтому нам очень часто хочется женское понимание и понимание молодой женщины принять за любовь. Увидеть любовь и загореться самим. Поэтому, ну, я думаю, что вы найдете способ корректно и откровенно брякнуть в ответ. И ничего больше не делать. Как ходили в столовую, так и ходите. Ну, посмотрите, насколько умно и галантно поведет себя кавалер дальше. Вот мне лично кажется так. А у нас в эфире давно ждет Борис. Борис, исчез Борис, к сожалению, извините, звонок сорвался. Татьяна ждет нас в эфире. Таня, вы как считаете? Алло, алло. Да. Вот вы спрашивали насчет матери вот этого юноши, который, значит, у меня такие соображения, что, скорее всего, эта связь давняя. Она могла быть давно, Потому что вряд ли женщина 50 с лишним лет начнет новую какую-то связь. Да я так понимаю, скорее 60 с лишним. Мужчина, скорее всего, не польстится на такую. Но у меня вопрос другой. Каким образом вот мужчины лет на седьмом десятке женятся на молоденьких девушках? Вот что мне интересно. Им скучно с ними или нет? Ведь вас интересует техническая сторона? Ничего не понимают. Как объяснить вот эти связи? Чисто такое, просто, как сказать, даже вот сексуальной связью, чувственной. Или же, ведь кроме этого, должны люди общаться все время. Им скучно, человек прожил жизнь большую, он уже накопил опыт, он умный, ему скучно с 20-летней девчонкой. Вы знаете, вот я буду говорить откровенно, поскольку на самом деле знаю очень много прямо противоположных историй. Ну, например, двум немолодым партнерам это очень большая проблема. Ну, скажем, партнерам 50 лет. Скучно друг с другом, потому что ни один из них не хочет слушать другого. Каждый созрел, у каждого сложилось свое мнение о жизни. И тогда партнеру, мое мнение, ну, например, 60-летнего человека, да, или 70-летнего, или 55-летнего, в общем, мучительно и абсолютно неинтересно. На самом деле, ей, женщине, или ему, мужчине, это в данном случае абсолютно не имеет никакого значения, становится неинтересно слушать. Пришел возраст высказываться. Пришел возраст делиться опытом. А вот делиться опытом с ровесником, ровесницей не получается просто потому, что ей, ему тоже хочется поделиться все тем же опытом. И в итоге возникает пара, которая абсолютно не хочет и не может друг друга слушать. Это бывает и раньше, конечно. Но для немолодого возраста эта проблема очень частая. Два зрелых человека. Каждый умен сам по себе. У каждого сложились свои представления о мире. Правда, очень часто бывает, что вместо точки зрения на мир у людей образуется кочка зрения. Знаете, такая упертая рогом. Я думаю, вот так, и ты меня не переубедишь. В результате никакого общения не получается. Все просто отталкиваются друг от друга и сидят, дай бог, если есть, по отдельным комнатам. Вот и все. Если мужчина или женщина немолодая интересна, то иногда партнеру более важно общение с умным, опытным человеком, который пытается вести его по жизни, потому что ведь сейчас этим не занимается никто, правда, ни семья, ни школа, ни работа, ни врачи, уж простите меня, коллеги, никто не заинтересован вести по жизни, учить, советовать. Как-то интересы у нас стали совсем другие. Молодые женщины нуждаются в поддержке и в плече. Молодые юноши тоже нуждаются в поддержке и в плече. И норовят, вместо того, чтобы дать опору молодой женщине, попытаться опереться на нее самому, как на подпорку. В результате молодая женщина, ну, например, свои сексуальные, интимные интересы как бы становятся для нее менее важными и значимыми, чем интересы поддержки. Причем поддержки разные, как правило, здесь не бывает, мало бывает разговоров о чисто материальной поддержке. Чаще всего это и моральная поддержка, и материальная поддержка, и какая-то надежная опора в той самой жизненной неуверенности, о которой мы с вами столько раз говорили. Это во-первых. Во-вторых, есть еще один момент. Вот понимаете, какая штука? Мужчина не молодой, а вступая в интимные отношения с женщиной или девушкой, существенно моложе себя, относится к ней бережно. Даже в сексуальном отношении он старается сделать так, чтобы ей было хорошо. Во всяком случае, да, конечно, во всем бывают нюансы, вы же понимаете. Но, по крайней мере, как правило, он пытается это сделать. И я же врач, я слышал в этой жизни очень много историй. Он пытается сделать так, чтобы ей было в постели с ним интересно, как с молодыми. А с молодыми ей не интересно, потому что они ей просто пользуются. Они даже в сексе не задумываются о ее интересах, о том, каким образом должна чувствовать себя она. Они потребляют. У них, изволите ли вы видеть, общество потребления. Поэтому, мне кажется, ничего удивительного в таких межвозрастных браках и в межвозрастных отношениях сегодня нет. И никакой, скажем так, да, проституции официальной, юридически утвержденной, они не сводятся. Вовсе нет, отнюдь. Они сводятся, и они говорят, увеличение частоты таких отношений говорит о совершенно других вещах. Оно говорит о том, что мы не умеем или не хотим воспитывать молодых мужчин. Вот такова моя точка зрения. И чтобы вы немножко от нее отдохнули, давайте послушаем замечательного американского певца для разнообразия. Сегодня английского языка не звучало. Это Бинг Кросби, любимый певец немолодой Америки, который тоже из далеких 40-х годов поет все те же вечные слова «Я тебя люблю». Comes the April breeze, I love you, echo the hills, I love you, the golden dawn agrees, as once more she sees daffodils. It's spring again, and birds on the wing again start to sing again the old melody. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you. Start to sing again the old melody. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you. Серебряные нити. Ты моя последняя мелодия. Ты новая весна в моей душе. Поет немолодой, совсем немолодой к этим 40-м годам Бинг Кросби. И как вы думаете, кого все-таки выберет молодая и красивая девушка? Современного молодого человека или этакого Бинга Кросби, который... пусть даже и с некоторой фалищью, но все-таки сможет спеть ей эту песню. Вот на мой взгляд, ответ на вопрос. Но вопросов еще много. Я прошу прощения, если мы не успеем до конца эфира поговорить со всеми. Иван Степанович, доброй ночи, мы слушаем вас. Иван Степанович. Есть Иван Степанович? Где-то я читал, у мужчин и женщин в жизни должно быть 3 брака. Первый брак – это пробный. Второй брак – для рождения и воспитания детей. А третий брак для себя – это в возрасте 50 лет. Как вы расцениваете это? Иван Степанович, я расцениваю это с удовольствием. На самом деле, я просто думаю, что ответа на вопрос, сколько браков должно быть в жизни человека, не существует. Я думаю, что это дело удачи, жизненной структуры, структуры характера каждого человека. И я думаю, что если сюда внести одну небольшую поправочку и сказать о том, что если жизнь сложилась так, что вы вступили в 3 брака, то действительно чаще всего так и бывает, что тот брак, который возникает старше 50, является браком для себя. Вот тут я с этой фразой согласен. Просто, ну, да, ведь молодость и даже средний возраст, это же ведь не залог для удачного брака. Я все время вспоминаю, да, прекрасного нашего Тургенева, который все время жаловался: «Несчастная моя молодость, вечно меня носит от одного берега к другому, и ни к одному из этих берегов мне не хочется приставать». Да, вот как бы... Может быть, многие помнят это высказывание, но мне кажется, что образ замечательный, поскольку и в молодости, и в среднем возрасте, и после 50 можно найти свой берег, тот, на котором ты чувствуешь причал. А можно, конечно, его и не найти. Ну вот, я думаю так, Иван Сергеевич. Татьяна, добрый вечер, вы нас слышите? Да, я вас слышу, здравствуйте. Доброй ночи, мы слушаем вас. Знаете, я с таким удовольствием сейчас слушаю то, что вы говорите. Таня, чуть-чуть поговорите, пожалуйста. Чуть... Много уже развить. Чуть-чуть погромче попробуйте говорить. Очень плохо слышим. Хочу вас развить тему любви последней благодати. Ага. В моей судьбе так случилось, что он 32, я встретила человека, которому было 54. Были вместе 22 года. Я останавливаюсь на деталях. Танюш, простите ради бога, но мы вас очень плохо слышим. И насколько то, что я смог услышать, говорит о том, то вы обрели счастье с человеком, которому было 54, и это счастье продолжалось 22 года, и мне кажется, что это только подтверждает то, о чем мы говорили только что, поэтому спасибо вам большущее. А еще у нас есть у нас еще какие-то... Елена Алексеевна у нас. Да, да. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте. Алексеевна. Мы вас слушаем. Я очень люблю вашу передачу. Спасибо вам большое. И я хочу, вот выслушала предыдущих обращающихся на радио, и хочу высказать свое мнение. Значит, ну вы уже многое ответили на то, что я хотела сказать, и все-таки добавлю. Значит, вот мне уже, я в большом возрасте, за 60, в 55 лет, я тоже влюбилась. По голосу Причем никогда... я хочу сказать, что я человек осторожный. Я прошу прощения, Елена, да? Алексеевна, хочу сделать комплимент. Вот по голосу никогда в жизни не скажешь. Удивительно совершенно, нам звонят немолодые люди. Спасибо, вы психиатр хороший. Не, боже упаси, не боже упаси. Хороший не знаю, но проблема совершенно не в этом. Я просто хотел удивительную вещь сказать. Удивительную и, может быть, значимую для старшего поколения. Нам звонит столько людей, и я пытаюсь по голосу понять возраст. Вот. И когда звонят молодые, мне кажется, что они гораздо и гораздо старше. А когда звонят люди старше 50 и 60, огромное количество голосов, в которых энергия и любовь молодости. Поэтому спасибо вам за это. Это совершенно не психиатрическое, а чисто личное. Уж как простите. Вы здорово все угадали. Я очень осторожный в жизни человек. Вы знаете, я люблю... Конечно, вот хочу сказать об этом чувстве любви. Это чувство от божества, от Бога. Если оно приходит к человеку, но это чистое, чувство глубокое, вот именно влюбленность, то это только радость человека. Оно не каждому может прийти, не каждый может даже это испытать. Я так вот проанализировала себя, вот такое случилось у меня. Я думаю, как мне не стыдно влюбиться в 55 лет. Но это взаимно произошло, это как молния. Ну, это Жан Морей по внешности. Ну, я в молодости любила сцену, значит, играла, танцевала, танцевальная была. Он тоже артистизм у него. И, ну, и пели одни песни, читали стихи. И потом, вы знаете, это чувство во мне породило столько интересного, и вдруг 55 лет я раскрыла, что я рисовать стала. Сейчас мне уже просят продавать, продай картины мои. Я сочиняла стихи, и я считаю, что вот это чувство, только его надо правильно окружающим понимать. К великому сожалению, окружающие люди опошляют это чувство. И его надо скрывать всячески. Пусть оно между двумя остается. И вот этому парню я хочу ответить, что мама его наверняка просто неосторожно поступила. А вот надо понимать, и ее тоже надо понять. Ведь взрослые люди, они разберутся. Вот возникло у меня это чувство. Я знаю, что у него жена, ну, нет детей, нет внуков, это уже немножко легче. Но я знала, что это чувство надо остановить. Но оно же, как его остановить, когда это такой горячий, такой пылкой, когда мы рвемся друг к другу? Значит, придет время, остановим. И все-таки оно пришло, я остановил, чему тоже рада. Но такое вот вдохновение, знаете, испытать... Елена Алексеевна, это... вот знаете, я не уверен, что в этом возрасте нужно останавливать чувства, потому что... А если разумно, если это нужно... Ну, конечно, нет, да. Разум всегда остается разумом. Да. Но мне кажется, что вот тем-то и хорош этот возраст, что в нем уже можно чувства свои не останавливать, их можно контролировать, а останавливать до конца не нужно, потому что иначе пропадают вот те самые стихи, о которых вы говорите. Я вам прочту. Уж очень много людей внутренне, да, хотят остановить это чувство, а мне кажется, этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку это такой подарок, как говорите вы, подарок богов, правда? Ну, и я скажу, вот, значит, я ряд стихотворений сочинила, и вот такое четверостишье о любви. Значит, любовь — это святая болезнь, и ротом пронзенная рана. Любовь — это радость и сладкий недуг, и только священного сана. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Елена Алексеевна. И я думаю, что для самого конца нашей передачи это замечательное утверждение того, что любовь ни в каком возрасте не отличается от любви в возрасте другом. И проблемы те же самые, и муки, и сладость, и стихи, и радость – точно такие же во всем и всегда. Иногда даже бывает так, что человек только знакомится с такими понятиями, как яркая праздничная влюбленность и секс в возрасте совсем не молодом. И поэтому в теме любви в любом возрасте и в возрасте любви после 50, к молодым ли обращена эта любовь или к ровесникам, я сдаюсь. Сдаюсь, потому что, как писал Александр Сергеевич Пушкин, несите прочь от меня медикаменты, болезнь любви неизлечима. Слова эти вечные, и лечить в этой ситуации никого, ни от чего не хочется. Единственное, что бы мне хотелось сказать, что, конечно, после 50 сексуальности, чистой сексуальности, в любви меньше, в ней больше духовности, больше мудрости, и поэтому, мне кажется, несколько больше чистой и высокой радости. И мне хочется, чтобы все влюбленные старше 50, согласно сегодняшней теме, ну и младше, конечно, тоже, это чувство могли нести внутри себя с гордостью. И одна из главных песен о высокой любви, духовной любви, называется которая «О соле мио», а поет ее все та же замечательная Далида, которую мы любили и любим до сих пор. Quando fa notte il sole scende.